Богдан Рухович Ауянцев-Сю. Апартаменты Богдана Руховича Ауянцева-Сю, 8-й день 8-го месяца, вторница, четверг. За окнами смеркалось, моросил мелкий серый дождик, каждой капелькой своей неизбывно александрийский. Отчетливый рыжий отцвет знак жизни огромного города лежал на низких косматых тучах. Мокро блестела в сумерках унылая пустынная терраса снаружи. Листочки зябнущего плюща обвисли. Но ваше северное лето, карикатура наших зим, вдруг вспомнились Богдану горделивые и на его вкус несколько высокомерные строки знаменитого асланевского поэта Тарсуна Шевчизаде. В свое время, уж чуть не 200 лет тому, стареющий Пу Сыцзинь и его друзья, восхищенные молодым дарованием, вывезли Тарсуна из заштатного на ту пору Асланева суда в столицу и начали публиковать. И чем более пренебрежительно тот высказывался об Александрии и ее жителях, тем более талантливым его здесь считали. Так что он под рукоплескание завсегдатаев литературных салонов в конце концов дописался до знаменитой поэмы «Завещание», которая заканчивалась так: «Темницы рухнут, и Асланев попрет промежду океанев». «Почему мне все это вдруг вспомнилось?» — недоуменно подумал Богдан. «От одиночества, наверное. Ах да, Асланев, Жанна там, милая моя, взбалмошная и добрая Жанна, такая иная и все же такая родная». Он решительно пошел к Керулену. Любой ордусский канал всегда можно было загрузить с легкостью, но Ордусь велика и обильна новостями, особенно о времени на праздный интерес к провинциальным сенсациям у Богдана никогда не оставалось. Хватало общеордусской ленты до тех своеобразных новостей, каковые сыпались на Богдана по долгу его службы. Вот, например, про неизвестно кем незакрытую дверь. Но теперь работа уже не шла в голову. На душе от чего-то скребли кошки, а так хоть иллюзия будет, что Жанна поближе. Ничего нет сложного в том, чтобы нажать нужные клавиши в нужной последовательности. www.aslanev.org. Не прошло и минуты, как Богдан читал асланевские новости. Чудесное спасение старушки. Пожилая женщина, имя каковой сейчас устанавливается, решила покормить птичек хлебушком в городском саду, но слетевшиеся со всей округи голодные воробьи едва не заклевали ее насмерть. Люди вокруг были совершенно растеряны происходящим и не знали, что делать, но совершавший в парке свой обычный дневной мацион достопочтенный начальник уезда Курали Бей-Баба Кучум, никогда не отделявший себя от народа и всегда родевший о нем, решительно отогнал распоясавшихся птиц и спас несчастную от неминуемой гибели. «Вот это да!» — подумал Богдан. «После многолетних усилий трудами асланевских мастеров создана самая большая в мире зурна. Первый пробный концерт состоится на 22-й день текущего месяца в 8 вечера. Приглашено много музыковедов из Европы». «Однако», — подумал Богдан, «в силу неодолимых внешних причин, не имеющих к деятельности уездной управы ни малейшего отношения, по явной вине вновь пренебрегающего нуждами Асланева улусного руководства, в ближайшие дни в третий раз ощутимо скажется недостаток энергоносителей. Временное отключение электроэнергии ни в коем случае не затронет учреждений, ответственных за изучение и распространение уникальной асланевской культуры. Что же касается больниц и родильных домов, вот так новости», — подумал Богдан. «Членами детского древнеискательского кружка «Батько Шлиман» совершено сенсационное открытие. Многомесячные раскопки, осуществлявшиеся близ городской свалки, влюбленными в свой прекрасный край подростками, увенчались поразительной находкой, каковая позволяет сделать вывод о том, что человек на территории Евразии зародился именно в окрестностях Асланева. Этому сверхраннему зарождению способствовали исключительно благоприятные природные условия и особая аура здешних мест. Найденные останки черепов специфической формы положительно могут быть датированы эпохой на 200-300 тысяч лет более ранней, нежели эпоха появления синантропа. «Нифига себе», — подумал Богдан. Загадочное исчезновение профессора из Франции и его секретарши. В середине дня профессор Кавалеви, прибывший непосредственно из Парижа, ожидался в силу достигнутой накануне договоренности в городском меджлисе, где собирался произнести приветственное слово асланевским интеллектуалам от лица французских интеллектуалов. Однако навстречу он не прибыл, и ведущиеся вот уже 5 часов поиски ни к чему пока не привели. Начато следствие. «Господи, спаси и помилуй», — вслух сказал Богдан, и, не помня себя, поднялся из кресла.